Последняя ночь. Карлисты с пленным генералом Мануэлем Павиа из Рива остановились сначала в брошенном лагере в лесу. Здесь ждали Тристани с его отрядом. Отряд этот, обращенный в бегство, через несколько часов в беспорядке явился в лагерь. Жиль преследовал их и Дора Гарая с его кавалеристами и совершенно разбил их. Быстро отступая к северу, карлисты тащили за собой пленника, которому приходилось испытывать страшное оскорбление и лишение, но он переносил все с мрачным спокойствием. Изидор Тристани послал дону Карлосу верховых сообщить о результате атаки и о плане Мануэля, потом велел завязать последнему глаза, чтобы он не знал числа их войска или чтобы не видел дороги, по которой они шли. Отступление совершалось день и ночь с такой поспешностью, которая служила доказательством большой опасности для карлистов. Это пробудило в Мануэле надежду, что Жиль освободит его. Но вскоре надежда исчезла, так как он услышал, что маленький отряд Тристани увеличивался, и карлисты громко ликовали. Они хвастались при нем атакой. Говорили о новых нападениях и клялись не оставить в живых ни одного республиканца. Это было для Мануэля ударом ножа в сердце, и он просил Тристани дать ему какое-нибудь оружие, чтобы поскорей покончить с собой. Но Изидор отвечал смехом. — Такая геройская смерть не для вас писана, генерал Павиа, — сказал он презрительно. Вы пленник короля Карла VII, который приговорит вас, как всякого мятежника, военным судом быть расстрелянным или вздернутым на дереве. Но пока вы пленник Тристани. Вот ведь судьба-то как изменилась, генерал. Капрал, которого вы прежде едва удостаивали взглядом, теперь ваш начальник, и вы должны относиться к нему с величайшим почтением, а? Кто бы мог это подумать? Не хотел бы я быть в вашей шкуре. — Что вы узнали? — обратился он к двум подошедшим карлистам. — В нескольких тысячах шагов отсюда, капрал, есть старый замок, — сообщил один из них. Владелец его уезжает в Мадрид и предоставляет дом в полное наше распоряжение. Тут можно устроить отличную тюрьму. Только бы нам покрепче запереть пленника, тогда он не станет больше задерживать нас. Вы уверены, что замок надежен? Его очень хорошо будут стеречь, а вверху, под крышей, есть комнаты, из которых бегство невозможно, — отвечали оба карлиста. Но так пусть пленник ожидает там приговора. Кто живет в этом замке? Теперь никого, кроме старого Кастеляна. Отведите туда генерала Павиа Альбукерка. Стерегите хорошенько. Вы отвечаете за него жизнью. Не беспокойтесь, капрал, оттуда не уйдет. Завяжите ему сначала глаза, — сказал Тристани. Карлисты увели Мануэля, не ответившего ни одним словом презрения, в старый замок, находившийся очень недалеко от Ираны. Это было одно из произведений архитектуры древних веков. В Испании встречается еще очень много подобных построек. На нем не было никаких украшений. Толстые, крепкие, грязно-серые стены его поднимались у подошвы крутого горного хребта, поросшего деревьями. Дом имел всего три этажа. Окна верхнего и нижнего несколько выдавались вперед. Порталы окна среднего, в котором жил обыкновенно сам хозяин, имели стрельчатую форму. Комнаты здесь были высокие и обширны, как кавалерийские залы. Тяжеловесные каменные ступени лестницы были так же грубы и лишены украшений, как и стены. Низенькие окна нижнего этажа, занимаемого обыкновенно прислугой, а теперь одним стариком-кастеляном, были заделаны крепкими решетками. На внутреннем дворе, на который выходило широкое мощеное крыльцо, находились конюшни и разные хозяйственные постройки. Владелец мрачного замка предпочел уехать в Мадрид от беспорядков войны, взяв с собой семейство и драгоценности. Таким образом, старый замок, вполне принадлежа карлистам, мог быть лучше всего сохранен от разрушений и пощажен. Его окружали вековые деревья парка, и недалеко от замка шла дорога в Ирану. По ней теперь никто не ездил, кроме карлистских отрядов. Здесь-то должен был Мануэль ожидать своего приговора и умереть преждевременной насильственной смертью. Вооруженные с головы до ног карлисты привели его с завязанными глазами. В замке их ожидал еще третий, оставленный заранее товарищ. — Ну что, Джулио, как дела? — крикнули они ему, подходя. — Это вы, Педро и Фернандо? — Все хорошо, — отвечал он, идя к ним навстречу. — Что это за птицу вы привели? — Его надо запереть туда, наверх, — сказал Фернандо. — И мы трое будем стеречь. — Это генерал! — вскричал Джулио. — Я уже вижу по пестрым перьям. — Ну, теперь конец братству и командованию. Теперь мы командиры. — Ха! — смеялся Педро. — Птица-то онемела, ничего не поет. — Говорил ты с Костеляном? — спросил Фернандо. — Все устроил. Мы можем распоряжаться и верхним, и нижним этажами, — отвечал Джулио. — В доме много хлеба, вина и мяса. Костелян готов поделиться с нами, а в лесу бездна дичи. — Ну и прекрасно, — сказал Педро. — Ступайте, — прибавил он, повернув Мануэля за плечо и толкнув к порталу. Там было совершенно тихо и пусто, так как костелянин поселился в маленькой комнате нижнего этажа и не показывался оттуда. — Где ключи от верхней комнаты? — спросил Фернандо у Джулио. — Там, в двери, — отвечал последний. — Отведите скорее пленника, заприте его хорошенько. Да возвращайтесь. Мы тогда свободны и можем поиграть в карты. У меня еще остается несколько реалов, и пока в моем кошельке есть деньги, я не перестану играть. — Позаботься о вине, пока мы отведем пленника, — сказал Педро, и Мануэля повели к узенькой каменной лестнице. На площадке перед лестницей, которая вела в верхний этаж, была неуклюжая толстая дверь, что очень обрадовало карлистов. Они отворили ее и, войдя наверх, ввели Мануэля в маленькую комнатку. Толстые стены и огромный замок не позволяли и думать о бегстве отсюда. В комнате был сводчатый потолок, как в монастырских кельях. Кровать с одеялом, стол, несколько старых стульев и низенький шкаф. Свет проходил сквозь выдающееся окно. Эта комната производила мрачное, неприятное впечатление, как настоящая тюрьма. Из окна, находившегося как раз над плоской крышей, виден был только кусочек голубого неба. Бесчисленное множество пауков обвило своими тонкими сетями потолок, все углы и рамы окна, отчего в комнате казалось еще темнее, тем более что пленника привели уже вечером. Развязав ему глаза, карлисты вышли из комнаты, заперли ее на ключ и сошли вниз к ожидавшему их Джулио. Он уже приготовил вино и карты, и все трое стали играть, пить, ругаться, стучать кулаками и петь. Мануэль стоял со сложенными на груди руками и неподвижно смотрел в одну точку. Мрачное настроение души отражалось на его лице. При нем не было даже оружия, чтобы он мог покончить с жизнью. И это, впрочем, была бы не слишком почетная смерть. Подойдя к окну и, сняв паутину с одной стороны его, он стал смотреть на вечернее небо, загоревшееся первыми звездами. Долго стоял он в глубокой задумчивости, и, наконец, его бурно бившееся сердце стало делаться спокойнее, хотя грудь все еще тяжело то поднималась, то опускалась. Он решился безропотно перенести все, даже смерть, потому что страдал за родину. А что лучше такой смерти? Он не увидит больше Инесс. Прекрасная девушка останется одна на земле. Эта мысль заставляла его страшно страдать. Инесс потеряла отца, должна была уйти из отеческого дома. А теперь с его смертью лишится последней опоры и всех надежд в жизни. Конечно, патер Антонио готов для нее на всякую жертву. Но Мануэля она любила всем жаром первой любви. Его смерть разобьет ее будущность. Он не мог даже проститься с ней. Единственный выход из замка был на открытую лесную поляну, где его тотчас настигли бы пули карлистов. Мануэль молча глядел на звездное небо и посылал далекой, милой свои последние приветы. Наконец сон одолел его, он лег и заснул. На другое утро Педро принес ему хлеб, воду и фрукты. Он ни слова не говорил с пленником и, казалось, еще не опомнился от вчерашней попойки или остался в проигрыше, это заметно было, по налитым кровью глазам и синякам на лице. Мануэль подкрепился пищей. Теперь при дневном свете он мог лучше рассмотреть свою комнату, а, открыв окно, увидел, насколько можно было, и местоположение старого замка. Он не знал, в каком направлении его вели, но догадывался, что находился недалеко от Лагронно, и твердо знал, что около этой местности сосредоточены главные силы дона Карлоса, так как иначе его бы не привели сюда. В полдень Педро снова явился, принеся дичь, добычу охоты товарищей. Мануэль слышал их выстрелы, но приписал их начинавшемуся где-нибудь сражению. Следующие два дня Джулио и Фернандо дежурили по очереди. Дни проходили за днями в утомительном однообразии. Пленнику уже делалось невыносимо. Приговор дона Карлоса слишком долго заставлял себя ждать. Наконец послышался топот нескольких лошадей, остановившихся у портала, и затем громкие приказания. Немного погодя, к его дверям стали приближаться шаги и голоса. «Отвори дверь!» — раздался голос Тристани. Наступила, наконец, решительная минута. Карлист Педро, отворив дверь, светил большим подсвечником в четыре свечи. Вошел Изидор Тристани с двумя карлистскими офицерами. Мануэль с достоинством поджидал их, стоя у окна. «Мануэль Павиа де Альбукерк», — начал Тристани, — «я пришел объявить вам приговор. Его Величество, всемилостивейший король Карл VII, приказал расстрелять вас завтра рано утром здесь, в лесу, как вождя бунтовщиков, идущих против него с оружием в руках. Следовательно, эта ночь будет для вас последняя». «Я готов умереть за родину», — отвечал Мануэль. «Мы привели вам патера, который проведет эту ночь вместе с вами, приготовит вас к смерти», — продолжал Тристани и прибавил, обращаясь к Педро. «Принеси сюда вина и свечей. Ступай». Карлист ушел за офицерами, поставив на стол подсвечник. Мануэль стоял неподвижно. Итак, судьба его решена. Он должен умереть. Эта смерть была ему не страшна. Его мучила только мысль об Инес. Вскоре ключ опять скрипнул в замке, и вошедший карлист пропустил маленького откормленного монаха, поставил на стол кувшин вина и вышел, заперев дверь. Монах откинул капюшон и, взглянув на Мануэля, серьезно поклонился ему. У него было круглое лицо, и только самый скудный венчик коротких темных волос вокруг гладко выбритой огромной лысины. Он опустился на стул, тяжело дыша, высокая лестница утомила его. «Я пришел приготовить вас к последнему пути и завтра рано утром причастить святых тайн, генерал», — сказал он наконец, и таким равнодушным тоном, как будто говорил о самых обыкновенных вещах, но уж никак не о смерти. «Я останусь у вас всю эту ночь. Это нелегко мне, потому что я болезненный человек, но так повелевает мне святой долг». Толстяк все продолжал сидеть, по-видимому, сильно утомившись ходьбой. Его лицо отличалось добродушием и очень красным носом. Вино, стоявшее на столе рядом с подсвечником, казалось, больше всего его привлекало. Он беспрестанно поглядывал на кувшин и как будто по запаху различал достоинство вина. «Несмотря на свою слабость, я решился ехать с этим отрядом благочестивейшего короля Карла, чтобы напутствовать умирающих», — продолжал он. «Лучше было бы, если бы бунтовщиков не существовало. Но если уж иначе не может быть, так они должны погибнуть, это их собственная воля». Мануэль терпеливо выслушал его, не говоря ни слова. Он знал, что невозможно заставить патера изменить свое мнение. Мадридские инквизиторы повелевали всем служителям церкви на севере признать Дона Карлоса королем и содействовать всеми силами его планам. Приказание это постоянно исполнялось со слепым повиновением. «Раскайтесь и принесите покаяние перед смертью», — продолжал монах деловым тоном, нараспев. «Вся сила в покаянии! Сохрани Бог предстать в вечность нераскаянным грешником! Да, сын мой, это ваша последняя ночь. Искупление близко. Смерть не должна пугать нас, потому что за вратами ее блаженство. Но позвольте один вопрос. Не выпьете ли немножко из этого кувшина? Тогда и я позволю себе сделать тоже глоток. Я долго шел в пыли, и у меня пересохло горло». Монах придвинул к себе кувшин и с видимым удовольствием стал тянуть вино. «Мы, люди, должны заботиться о подкреплении себя во время нашего земного странствия», — заговорил он снова, прищелкивая языком. «Но вы завтра будете у цели его. Послушайтесь моего совета, раскайтесь. Вы были большим грешником, поднимая оружие на своего короля и повелителя. Но раскаявшемуся грешнику прощаются все грехи, когда он искупает их смертью. Да, сын мой, я обязан возвращать грешников на путь истины. Хотя это и очень мне трудно. Силы мои слабы». И монах снова поднес губам тяжелый кувшин, довольно долго подкрепляя свои слабые силы. И плотно подкрепил их, когда он опять поставил кувшин на стол. Он был наполовину пуст. Мануэль, стоя поодаль, смотрел на него. «Свет полон лжи и зла», — продолжал монах. и потому часто приходится употреблять наказание. Много крови прольется, но это необходимо для примера. Людей поражает слепота и безумие. Они не хотят признать своего помазанного Богом короля. Это-то и терзает мне душу, сын мой. Раскайтесь же и принесите покаяние. Еще раз подкрепившись вином, монах уже не мог продолжать своих увещеваний. У него заплетался язык, и около полуночи ему уже хотелось спать. «Видите, какой я хилый!» — сказал он слабым голосом. «Если вам не нужна постель, я бы лег на несколько часов, чтобы потом с обновленными силами приготовить вас к предстоящему последнему пути». «Я не могу!» — отвечал Мануэль. Монах улегся, вздохнул, проговорил еще раз жалобу на свою слабость и хилость и заснул. Свечи догорали и понемногу потухли совсем. В замке царствовала глубочайшая ночь. Кругом было совершенно темно, все спало. Под сводами комнаты Мануэля слышалось только равномерное храпение крепко спавшего монаха. Вино так разгорячило его, что он не только не закрылся одеялом, но отбросил даже и свою рясу. Мануэль думал об Инес, о завтрашней смерти, и глядел в темную ночь, окружавшую его со всех сторон. Эта последняя его ночь наполовину прошла, а утром он будет расстрелян.